Глава 12. Я неловко киваю, полностью дезориентированная его близостью, жаром тела, терпким ароматом парфюма и пронизывающим взглядом, под которым плавятся мои внутренности. Он действует на меня как наркотик, лишая собственной воли. И меня это до ужаса пугает. Интуиция кричит, что Островский ведет игру, извращенную и изощренную. Ну, допустим. Приподнимая подбородок выше, селись собрать остатки гордости, а заодно и волю, в кулак. Неужели, мистер Грей, вы хотите показать мне свою красную комнату? Смешинки, заискрившиеся в его голубых глазах, выдают, что он мгновенно уловил отсылку к скандальному персонажу. На порочных губах Артема расплывается новая улыбка. От нее мне хочется забрать свои слова обратно, потому что, похоже, я только что подкинула мужу идею о том, как меня истязать. Артем медленно ведет кожу ремня ниже, обрисовывая контур выступающих ключиц, и, не сводя с меня глаз, касается затвердевшего соска. Такое простое движение, но меня будто током прошивает. Грудь наливается тяжестью от непрошенного возбуждения, от самой ситуации. Я не понимаю, почему меня так заводит, что я стою в одном белье перед полностью одетым мужчиной, который потрудился лишь снять с себя ремень. «Любишь, когда тебя шлепают, пустышка?» Голос Артема становится бархатистым, низким, проникая под кожу. Он наклоняется ко мне ближе, вдыхая запах у изгиба шеи. Меня это жутко смущает, потому что после попытки бегства я взмокла, ощущаю себя загнанной лошадью в мыле. Отстраняюсь, почему-то страшась показаться ему омерзительной, но его взгляд из колюще-режущего вдруг становится задумчивым и почти теплым. «Люблю, когда меня уважают», — смело сообщаю первое, что приходит на ум. А сейчас доставка серого вещества явно заторможена из-за гормональных пробок. Тело бунтует, не позволяя моему организму нормально функционировать. Островский хмыкает, будто его крайне забавляет мой ответ. Он снова очерчивает кожей ремня сосок, слегка надавливая, отчего у меня перехватывает дыхание. Приходится прилагать максимум усилий, чтобы не попросить его о чем-то большем. Это было бы слишком легкой победой для него. Я его хочу, но не так. А мне отчего-то кажется, что тебе нравится быть униженной. Артем вновь приближает ко мне лицо, едва не касаясь своим носом моего. И одновременно с этим я ощущаю, как ремень скользит ниже по моему телу, направляясь к голому животу, судорожно подрагивающему от прерывистого дыхания. Ремень останавливается на границе белых кружевных трусиков, через которые просвечивается моя интимная прическа. Что ж, положа руку на сердце, я подготовилась. Сходила на эпиляцию. Сама не знаю зачем. Темные кудряшки отчетливо видны. И я пытаюсь сообразить, понравится ли эта прическа Артему, или он высмеет меня. Мой взгляд невольно опускается вниз. Нас разделяет друг от друга всего один шаг, но я отчетливо вижу, как под идеально сидящими на его бедрах брюками проступает внушительный бугор. Честное слово, не знаю, почему эта мысль пришла в мою голову, но будь он голым, наверное, этот бугор мог бы стать нашим связующим мостом. Эта фантазия меня невольно веселит. У него на меня стоит. Неужели я его возбуждаю? Впрочем, ему 22, возможно, его возбуждает даже пушистая шкурка персика, напоминающая женские ягодицы. Артем продолжает водить кожей ремня по моему животу, чертя на нем замысловатые узоры. От возбуждения мне нестерпимо хочется потереть бедра друг от друга, но я стараюсь держать себя в руках и в трусах. Островский делает шаг ко мне. Я отступаю, обнаруживая за спиной стену, и с облегчением выдыхаю. Ее холод немного отрезвляет мой разум. Глупости. Только в больных мужских фантазиях женщинам такое нравится. Очередная порция серого вещества протискивается в моей голове, с трудом формируясь в слова. «Думаешь?» С почти серьезным видом уточняет Артем, водя ремнем ниже по узорам кружева моего белья. «Конечно». С трудом сглатываю слюну, постыдно осознавая, что если дело дойдет до секса, я просто не смогу сопротивляться. Не захочу. Потому что мне вдруг нестерпимо хочется ощутить его внутри, узнать, каково это быть одним целым с мужчиной, ощущать его жар и гладкость, стать для него необходимой. «Боюсь, пустышка, твоя гипотеза требует проверки». Поднимает, наконец, на меня свои почти черные из-за расширившегося зрачка глаза. В его лице больше не читается насмешка. Лишь заинтересованность ученого, который хочет проверить, верно ли он решил арифметическое уравнение. «Какой?» — запинаясь, интересуюсь, совершенно потеряв нить диалога. Упругая кожа сложенного ремня опускается ниже, обозначает то местечко, где под бельем спрятаны клитор и губки. Мои глаза расширяются от этой странной ласки, Островский подходит ближе, заполняя собой все окружающее пространство. «Если ты потекла, значит, тебе нравится, когда тебя унижает». Его слова звучат как приговор и как очередная пощечина, призванная поставить меня на место, а место это... Очевидно, у ног моего супруга. Мне жутко не хочется признавать свое возбуждение. Это будет действительно унизительным. Но ты же честная девочка. Позволишь мне убедиться. В его глазах алчный блеск играет в прятки с животным любопытством. Или сразу сдашься? Губы пересыхают. Жаль, что только те, что на лице. Внизу я настолько влажная, что ощущаю, как течет по бедру сквозь трусики. Просто фабрика по производству природного лубриканта. Никогда раньше ничего подобного за собой не замечала. Но отказаться значит сразу проиграть, без вариантов. А может, мне просто хочется увидеть его реакцию? Мое острое желание для него что-то значит? Не сдамся. Отрицательно качая головой, ощущая, как воздух вокруг тоже становится тягучим и густым. Стоит мне это произнести, как кожа ремня оказывается у меня между ног, задевая клитор и скользя по губам. Внизу влажно и горячо. Я буквально ощущаю тот жар, что сейчас пылает в моих трусиках, и можно обогреть весь дом в начале весны. Островский с нескрываемым интересом следит за тем, как его ремень пропадает у меня между ног. И появляется вновь. Мне жутко хочется большей тактильности. Я готова тереться промежностью уже об самого Артема, лишь бы получить больше прикосновений, больше давления на клитор. Тянущая боль внизу живота с каждым движением ремня становится все более невыносимой. До моего сознания доносится чей-то жалобный всхлип. И я с ужасом осознаю, что этот неприличный звук — плод моих губ. «Смотри. Ты такая мокрая, что мне придется сдавать ремень в химчистку». Тихим, ласкающим тоном замечает Артем, прерывая эту дикую ласку. Он поднимает кожу к моему лицу, заглядывая в глаза и демонстрируя, что его орудие пыток действительно блестит от моей влаги. «Если оближешь его, я позволю тебе кончить».